не является ли альтернативой революции искоренение японцев как нации и так далее. Книга «Хризантема и меч» в значительной степени стимулировала исследования о японском национальном характере, но оценка ее была далеко не однозначной. Так, в 50-е годы с опровержением ряда положений исследовательницы выступили некоторые японские ученые, в частности, психолог Хироси Минами, который утверждал, что представления автора о рядовом японце оказались во многом неверными или устаревшими. Бенедикт, отмечал Хироси Минами, судила о японцах в основном по довоенным японским фильмам и литературе. Она наблюдала только японцев, жителей США, поэтому мнение ее о психологии японцев оказалось предвзятым. Хотя Хироси Минами, пожалуй, излишне резко нападает на книгу, его критика не лишена оснований. Со своей стороны мы бы добавили, что в концепциях Бенедикт отчетливо проступает фрейдистский подход к толкованию социальных процессов. Автор при характеристике психического склада японцев оперирует такими психоаналитическими моделями, как культура вины и культура стыда. В целом, правильно характеризуя японца как воплощение межличностных обязательств, семейных, групповых, общинных, и подмечая его оглядку на тех, с кем он находится в постоянном общении, Бенедикт относит японскую культуру к культуре стыда. Западную она называет культурой вины. Утверждать, как это делает автор, что стыд является практически единственной движущей силой японской нации, значит закрывать глаза на социальную основу развития человеческого общества, способ производства. Известно, что стыд и вина относятся к моральным категориям, и с точки зрения советской психологии это переживание индивидуального плана. Без сомнения, стыд и вина проявляются в виде эмоциональных оценок, но это всегда эмоции конкретного человека, имеющие место в конкретной ситуации. Их проявление у целой этнической общности не доказано фактами и логически не обосновано. И все-таки, несмотря на существенные недостатки, книга «Бенедикт» оказала воздействие на характер дальнейшего развития японской этнопсихологии. Несомненный вклад в исследование отдельных сторон японского национального характера внес американский ученый японского происхождения Хадзима Накамура своей работой «Образ мышления восточных народов». В его книге исследуются культуры Индии и Китая, но половина книги посвящена Японии. Накамура указывает на особое умение японцев выбрать в других культурах то, что представляет для них интерес на конкретном этапе их исторического развития. Например, буддизм после его появления в стране в VI веке был воспринят именно как буддизм, который требовался Японии в тот период, то есть в его весьма простых формах. Автор книги прослеживает, каким образом, опираясь на собственные культуру и традиции, Япония заимствует иностранный опыт и создает новое, как взаимодействуют эти элементы, определяя своеобразное сочетание консерватизма и динамизма. Этот механизм регулирования заимствований при сохранении традиции, как мы видим, исторически изменялся, но никогда не исчезал. Французский исследователь Гийен в своей книге «Япония. Третья великая» осуществляет серьезный анализ промышленной и финансовой структур страны. При этом он показывает те стороны национального характера, которые позволили японцам превратить свое государство в великую мировую державу. Он высоко оценивает японское усердие и рвение, с похвалой отзывается о трудолюбии народа, чьи усилия и поддерживают экономический прогресс, сообщают экономике особую динамичность. Гийен видит в Японии страну с двухъярусной культурой, где сосуществуют культура новая и старая. Он показывает, что приверженность японцев к древним традициям – это способ ухода от мирской суеты, и сожалеет о том, что самый колоритный в мире народ делаются участником в преступлениях торгашества. Гийен считает, что только старая культура может противостоять губительной модернизации,